Губерния Владимирская. Зимой 1968-1969 года Галя Рейн окончательно ушла от мужа Жени и стала Галей Найман, уехала к нему с дочкой в Москву. Новый муж, новая семья. Снимать летнюю дачу в овеянных воспоминаниями бурблишках было бы как-то неловко. По чьим-то рекомендациям Найманы выбрали берега Клязьмы во Владимирской области и заманили Гординых и Ефимовых присоединиться к ним. Поезд довез нас до городка с красивым названием Вязники, а оттуда надо было еще полчаса трястись по булыжной дороге в автобусе до деревни Глубокого. Найманы встретили нас со смущенными лицами. Во всей деревне они не смогли найти приюта для новых дачников. Первую ночь мы переночевали у них, а на утро пошли стучаться в двери Христа ради. Наконец нам указали на один пустовавший дом и объяснили, что хозяйка его покамест в дурдоме, но ейная сестра живет в Вязниках и, может быть, дозволит нам вселиться на лето. Крыша дырявая, крыльца нет, стекла не мыты, пожалуй, с войны. Внутри мрак и вонь, таковы были первые впечатления от этого жилища. Но мы решили не отступать. Я съездил в Вязники, разыскал сестру, договорился о плате и тут же всучил ей деньги. Потом вернулся, и работа закипела. Вымыть окна, отдраить пол, стереть паутину, вычистить печь и протопить — с этим провозились целый день. На другой день, одолжив у наймановских хозяев топор и пилу, я принялся сооружать из найденных в сарае досок крыльцо, вернее, несколько ступенек входной двери. Проходившие мимо сельчане с недоверием смотрели на трудовые подвиги горожанина и говорили друг другу: «Ябить твою, а? Так и садит, так и ябачит, чистый плотник, ябить твою». Ремонтом и уборкой дело не кончилось. Оказалось, что безумная хозяйка спала не на матрасе, а на мешках, набитых старыми сушеными яблоками. И эти сушеные яблоки до сих пор кишели клопами, тосковавшими по исчезнувшей кормилице. Пришлось снова ехать в Вязники, закупать там хлорофос и другие боевые отравляющие вещества и вести безжалостную химическую войну на уничтожение, не считаясь ни с какими гаагскими конвенциями. Так или иначе, быт вскоре наладился, и потекла любимая деревенская жизнь. С купанием в коричневой Клязьме, с пикниками на лесных полянах, с походами за грибами и ягодами и с бесконечными разговорами о Пушкине и Достоевском, о кольцах Сатурна и языке дельфинов, о причинах рака и уральских самоцветах, о способах засолки грибов и спорах Лютера с Эразмом Роттердамским и на прочие любимые темы российских словопоклонников. Возможно, именно тогда, в Глубокове, в моей записной книжке появился эвфемизм, включенный потом в сборник «Светляки». Представьте себе, что вам каким-то образом удалось одновременно слушать стихи Ахматовой, смотреть выступление Райкина и беседовать об Афинах и Иерусалиме со Львом Шестовым. Тогда вы получите некоторое представление о том, что такое общение с Анатолием Найманом. Карта Владимирской области пестрит названиями, приплывшими из самых истоков российской истории: Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польской. Всего не охватишь. Но в Суздаль мы с Мариной все же съездили. Прошли в толпе туристов вдоль всех соборов, часовен, крепостных башен. Ночевали в доме ленинградского знакомого писателя Арро, который проводил лето в купленном деревенском доме. Неожиданно этот визит показал нам, насколько иллюзорны наши надежды спрятаться в деревенской глуши от всевидящего ока. Наше знакомство с Арро было шапошным. В Ленинграде мы почти не встречались. Он старше нас на 5 лет, член компартии, в разговоре осторожен, в писаниях расплывчат. Но принял нас приветливо, день прошел в дружелюбной болтовне, расстались до встреч в Ленинграде. Каково же было мое удивление, когда на первой же, единственной. Встречи осенью того же года он признался мне, а скорее просто поведал, что его допрашивали обо мне в КГБ. Как? В связи с чем? Они расспрашивали о моих летних гостях-визитерах, и я назвал тебя. Но почему? Чем их заинтересовали твои гости? Потому что один из них, как они утверждали, в Суздале сел в машину британского дипломата и в ней уехал. Возможно, в машине у них была подслушка, и из их записанного разговора они узнали, что неизвестный пассажир ночевал у меня. Но ты им сказал, что это не мог быть я, потому что я приезжал с женой и дочкой, и с ними же и уехал. Нет, не сказал. Почему? Если тебя вызовут, ты им это объяснишь сам, и они от тебя отстанут. А на самом деле в машине дипломата уехал брат моей жены. Если это узнается, у него могут быть большие неприятности. То есть брата жены ты не назвал, а подставил меня вместо него? Мне казалось, так будет лучше для всех. Я смотрел на него в полном изумлении. От страха, от растерянности подставить приятеля под удар КГБ, это было мне понятно, случалось много раз. Но признаться потом в этом подставленному без раскаяния, без извинений, а даже с некоторой уверенностью в собственной правоте, это не укладывалось у меня в голове. Понятно, что впоследствии я старался избегать контактов с этим человеком. Однако после нашей эмиграции в Америку его имя снова долетело до меня и опять в каком-то неприглядном аспекте. Довлатов сообщил мне, что наш общий знакомый, советский драматург Арро Владимир Константинович, написал пьесу под названием «Смотрите, кто пришел», которая с успехом ставится в театрах. Можно допустить, что драматург слыхом не слыхал о романе Ефимова с таким же названием. Ведь книги эмигрантов в обязательном порядке изымались из всех библиотек СССР и уничтожались. Но представить себе, что никто из редакторов, режиссеров, актеров не указал ему на это, нелегко. В пьесе рассказывалось о том, как хороший, талантливый писатель вынужден был продать дачу разбогатевшему парикмахеру. А что такого? Сюжет взят у Чехова. Название у предавшего родину Ефимова нормально. А в 1985 году тот же драматург опустил слово «Вишневый» и написал пьесу под названием «Сад». Ведь автор повести «Сад» Андрей Битов вряд ли узнает об этом в своей далекой Москве и станет возражать. А щель между совестью и подлостью, описанная Даниилом Граниным, у членов коммунистической партии, видимо, расширяется гораздо легче, чем у обычных людей, слабоватых в законах диалектики и научного материализма. Для полноты картины справка. С 1989 по 1993 год Арро возглавлял Ленинградскую писательскую организацию.